Когда тесть ушел, принц отправился к Фари. Весь этот последний вечер в Каире он провел с Фари и был очень нежен с ней. Они сидели на плоской крыше дома под широким шелковым навесом. Крышу покрывали темные ковры и длинные пестрые подушки. Гамид в национальном белом одеянии с белым тюрбаном на голове полулежал на них, а Фари сидела рядом, положив темноволосую головку ему на плечо. Она была очень юной, худенькой и стройной, страстно любила мужа, и эта любовь превратила ее в настоящую восточную женщину, уничтожив все следы европейского воспитания. Она тихо говорила с ним по-арабски, забыв, что некогда так любила французский язык, и называла его нежными именами, с какими все восточные женщины обращаются к своим мужьям. Фари обвела его шею тонкими руками и непрерывно спрашивала: «Мой господин, ты любишь меня?» Гамид, рассеянный и безразличный, машинально клялся ей в своей любви. Фари, глубоко и долго глядя на него, неожиданно заявила: «Мой господин, если ты полюбишь другую, я этого не вынесу. Это будет моим смертным приговором, моим концом». Глаза ее горели мрачным огнем, и свет фонарей отражался в них золотистыми искрами. Глаза ее были подведены тушью, а губы — кармином, и это еще больше увеличивало очарование ее узкого личика. «Ты слышишь меня?» — спросила она, не в силах сдержать нервную дрожь. Гамид обнял жену и притянул к себе. Когда Фари заснула, успокоенная, он отнес ее вниз, как ребенка, уложил в постель и, не оглядываясь, вышел из ее комнаты. Пройдя к себе, он взял широкий плащ и бесшумно вышел из дома. Принц уехал скорым поездом и вышел на затерянной в пустыне станции. Там его ждал слуга, встретивший господина подобострастными поклонами. «Все готово?» — спросил Гамид и, получив утвердительный ответ, прошел мимо него. Они поехали на лошадях, направляясь на восток, и в полдень достигли места, где его ожидал караван. Во главе его Гамид эль-Алим направился на юго-восток. Один из молодых арабов затянул древнюю арабскую песню о любви, крови и смерти, отбивая такт мелодии хлопками.